Мэллоу молчал и ждал. «А что случилось с вашим шестым сыном?» — наконец спросил он. «А, с последним. Он жив, потому что вступил в армию адмирала как простой солдат под чужим именем. Теперь он стрелок в его личной гвардии. О нет, не подумайте о нем плохо, он хороший сын. Навещает меня, когда может, и что может, приносит мне. Только он один и поддерживает мою жизнь. А в один прекрасный день, когда ваш замечательный вице-король сойдет в могилу, именно мой сын поможет ему в этом». «И вы говорите это незнакомому человеку? Рискуете не только своей жизнью, но и жизнью сына?» «Нет, я как раз помогаю ему, потому что вижу у вас нового врага, вице-короля. Знаете, был бы я ему другом, настолько же, насколько я ему враг, то посоветовал бы послать на границу как можно больше кораблей». «Хотите сказать, что на периферии нет кораблей вице-короля?» «А вы их видели? Вас кто-нибудь остановил? Кораблей мало. Не хватает даже для того, чтобы охранять границы соседних провинций. Не хватает своих интриг и беспорядков. Но, кстати сказать, издалека нам еще никто не угрожал, пока не появились вы». «Я? Да я совсем не опасен». «За вами придут другие». Мэллоу пожал плечами. «Что-то я вас не понимаю». «Послушайте», — неожиданно резко сказал старик. «Я сразу все понял, как только вы вошли. Вокруг вас было защитное поле». «Да, было», — признался после короткой паузы Мэллоу. «Я сразу заметил, но ничего не сказал. Я кое-что в этом понимаю. В наше страшное время не модно быть ученым. Все так быстро меняется, как прилив и отлив. Но когда-то я им был. И вся история развития атомной энергетики мне неплохо знакома. Насколько я помню, ни в одном учебнике не упоминалось о портативном защитном поле. У нас есть защитные поля, но они огромны, как целые здания. Они рассчитаны на то, чтобы защищать города, корабли, но никак не отдельного человека». «Вот как?» – удивленно приподнял брови Мэллоу. «И какой же вывод вы делаете?» «До нас доходили кое-какие слухи. Правда, похоже, что перевранные. Но когда я был молод, у нас появился небольшой корабль с людьми довольно странными. Они не знали наших обычаев и не могли объяснить, откуда прилетели. Рассказывали о волшебниках, которые живут на краю галактики. О волшебниках, которые сияют в темноте, летают без всяких приспособлений, которых нельзя убить никаким оружием. Мы тогда смеялись, я тоже смеялся. До сегодняшнего дня я не вспоминал про эти байки. Но вот пришли вы и сияете в темноте. И я почти уверен, что мой бластер, если бы он у меня был, не смог бы вам повредить. А летать вы умеете?» «Нет», — спокойно отозвался Мэллоу. «Мне нравится ваш ответ», — отозвался старик. «Я не имею привычки экзаменовать своих гостей, но если эти волшебники действительно существуют, и вы один из них, вы один прекрасный день, вас или их станет больше. Может быть, это будет даже хорошо. Наверное, нам просто необходима инъекция свежей крови». Бар что-то забормотал про себя, потом проговорил: «Но есть и оборотная сторона медали. Об этом, конечно, мечтает и наш новоиспеченный вице-король, как до него мечтал Вискард». «Что, тоже охотится за имперской короной?» Бар кивнул. «Мой сын много слышит. Наш новый вице-король не откажется от короны, если ему предложат. Но пока он держит оборону. Поговаривают, что он собирается создать новую империю на задворках галактики. Так говорят, но я не уверен, что так. Вроде бы он уже выдал свою дочь замуж за какого-то варварского князька». «Ну, если слушать всю болтовню...» «Конечно, я старый, несу чепуху. Ну а вы-то что скажете?» Он пристально смотрел на Мэллоу. Немного помолчав, торговец ответил: «Да ничего я не скажу. Но хочу спросить, на Севене есть атомная энергия? Есть ли у них работающие генераторы или во времена беспорядков их разрушили? Разрушили? О, нет. Скорее бы смели пол планеты, чем разрушили хоть одну самую маленькую атомную станцию. Все стоят на своих местах и снабжают энергией корабли. Наши станции не хуже, чем на Тренторе, с гордостью ответил он. И как можно их увидеть? Это невозможно, отрезал Бар. Да вы и близко не подойдете ни к одному военному центру. Вас пристрелят на месте, это еще никому не удавалось. Ведь Сивенна до сих пор лишена гражданских прав. Все атомные станции охраняются военными? Не все. Существуют еще небольшие станции, которые снабжают город теплом и электричеством. Но и там не проще. Их охраняют технологи. Кто они такие? Каста специалистов. Профессия передается по наследству. У них невероятное чувство ответственности. Кроме технологов, никто не имеет права входить в помещение станции. Ясно. Но я не хочу сказать, добавил Барр, что не бывало случаев, когда технологов подкупали. Во времена, когда за 50 лет у нас сменилось 9 императоров, когда любой капитан-звездолетчик вынужден то и дело присягать очередному вице-королю или сам мечтает стать вице-королем, даже технолог не устоит, если ему предложить денег. У вас есть деньги? Деньги? Нет. Но подкупить можно не только деньгами, правда? А чем же еще, если все покупается за деньги? О, есть многое, чего и за деньги не купишь. А теперь подскажите мне, где находится ближайший город с атомной станцией? Я вас отблагодарю. Постойте, сказал Пар, протянув к Мэллоу иссохшие руки. Куда вы торопитесь? Вы пришли ко мне, и я не задавал вам вопросов. Но в городе все жители, которого до сих пор считаются мятежниками, у вас прежде всего потребуют документы. А вы говорите со страшным акцентом и одеты необычно. Тут он встал, удалился в угол комнаты и вернулся с небольшой книжечкой. Вот мой паспорт. Мне удалось его сохранить. Он вложил паспорт в ладонь Мэллоу. Описание внешности, как вы понимаете, не сходится. Но, возможно, вам повезет, и они не станут приглядываться. А вы? Как же вы останетесь без паспорта? Старый отшельник равнодушно пожал плечами. Ну и что? Вот еще. Старайтесь говорить поменьше. Язык ваш, враг ваш. Сейчас я расскажу вам, как лучше добраться до города. Через 5 минут Мэллоу ушел. Когда на следующее утро Онум Бар вышел из дома в свой крошечный садик, он нашел у крыльца ящик. Там была еда, консервы, которые обычно берут с собой в далекие путешествия на звездолетах. Они были незнакомого вкуса, странно приготовлены, но вкусные, и хватит их надолго.